Куда все уходят? Куда? Бегут, как подземные реки. Окажется бить на веки. Куда все уходят? Куда? Слагают иные союзы по пучеке славы моей. Куда все уходят? Куда? Не знаю и думать не буду. Я знаю, уходят. Разбежались они кто куда. Ах, от этого! Yeah.